Лицо Селта скривилось, он вдруг на миг осунулся и побледнел. «Разве вы не рады прибавлению в королевской семье?» — спросил я, понимая, что он совсем не рад. Король дернулся, будто собираясь встать, но опомнившись, взял себя в руки, напустив надменный официоз. «Как представитель королевы, могу я узнать, с какой целью вы перебрасываете войска? Хоть ты и безоружен, но видно, что ты бывалый воин», — натянул улыбку король, и наверняка сам все давно понял. Косить под простачка больше не имело смысла, я понял, что живым меня не отпустит, и решил идти напролом. Свергать с трона дружественного королевства собственную сестру, занятие небогоугодное и недостойное короля. «Ты смеешь осуждать меня, да кто ты такой? Меня зовут Молот, убийца Люпуса». В моих глазах блеснули волчьи зрачки. Король лёхнул, а губы его задергались. «Охрана!» — заорал он сорвавшимся голосом. Пытаясь освободиться, я рванул ремни на руках, но тщетно. Прыгнув со связанными за спиной руками, я попытался вцепиться зубами королю в горло. Тот выхватил кинжал и вонзил мне в грудь. Кровь хлынула, заливая пол, а я рухнул на диван. Подоспевшая охрана подхватила меня и поставила на ноги. «Сейчас ты умрешь, Молот!» Солт дрожащими руками выдернул из моего тела кинжал и занес его над моей головой. Как вдруг я почувствовал, что кто-то перерезает мне путы. «Беги, Молот!» — прорычал знакомый голос. Я обернулся и увидел, как рослый боец из охраны короля рукояткой меча оглушил двоих своих собратьев, расчищая мне путь к двери. Это был Скала, которого я когда спас на арене и подарил свободу. Я кинулся к двери, распахнув ее ударом плеча, в то время как Скала сдерживал натиск опомнившихся стражников. «Пошли со мной», — дернул я за плечо своего спасителя. Мы выскочили из кареты, сбив с ног нескольких солдат, пытавшихся нас задержать, и рванули в лес. Почти вся охрана и еще с десятка два конников ринулись за нами. «От конницы нам не уйти, прячься во враге, а я их уведу», — крикнул я Скале. «Как стемнеет, встречаемся здесь же, но ты же ранен», — задыхаясь, воскликнул великан. «Это царапина, прячься, не спорь, твою мать». Скала зарылся во враге, а я, треща ветками и выкрикивая громкие проклятия, бросился в самую чащу. Конница не пролезет сквозь колючки, а пешим меня не догнать. Минут через пять шум погони стих. Еще несколько миль я поплутал по лесу и вернулся к схрону с доспехами и оружием. Облачившись в броню, я вернулся к рыжему пленнику. «Я думал, вы бросили меня», — радостно запричитал Соложонок. «Ты свободен», — развязал я путы. «Мне теперь нельзя назад. Я слышал, был переполох на привале. Наверняка это ваших рук дело, возможно. Король Солт решит, что я с вами был заодно. Он не поверит, что вы меня отпустили. Ты предлагаешь мне убить тебя?» — улыбнулся я. «Возьмите меня с собой, назад мне нельзя. А если вернусь в Дарамир, казнят как дезертира. Проблемы негров шерифа не волнуют». «Что? Иди своей дорогой, парень. Пожалуйста, я буду вашим оруженосцем, и еще я умею готовить». Рыжий театрально бухнулся на колени и протянул ко мне руки. «В лесу мне не выжить. Черт с тобой, будешь выполнять беспрекословно все мои приказы, и, может быть, я разрешу тебе остаться». «Спасибо вам, господин. Как вас зовут?» «Я Герт». Парень вскочил на ноги, а в его хитрых глазах уже блестели огоньки веселья. «Молот, и называй меня на «ты», убийца Люпуса», — плеснул руками Герт. «Так это вы, ты». Ночь раскинула объятья. Заунывно ухала сова, где-то в чаще поблескивали глаза лесных тварей. Величественные кроны могучих кедров сомкнулись над моей головой в беспросветный купол, укрывая местность сплошным непроходимым мраком. «Но мне не нужен свет, теперь я дитя тьмы». Я пробирался по запаху собственных следов к оврагу, где оставил Скалу. Армия Селта ушла еще днем, я слышал лязг доспехов и скрип телег. Темной промоиной, словно врата в подземелье, зиял овраг. Я нырнул вниз и прислушался. Никого. Слабый запах человека скользнул в ноздри. Я сделал шаг. Еще. Запах усилился. Я вгляделся в сплетение корней у стены оврага. Еле видимый силуэт притаился за ними. «Скала, выходи, я тебя чую», — крикнул я. «А я думаю, ты или не ты?» Здоровяк с шумом вывалился из укрытия. «Тебя в доспехах не узнать. Мы обнялись, как старые друзья. Спасибо, если бы не ты, порубили бы меня ну кусочки», — сказал я. «Должок за мной был, как твоя рана. Клянусь своими яйцами, кинжал пронзил тебя по самую рукоять. Я сам видел, а ты как молодой бес из преисподней, верткий и без рогов. Такие ранения мне не страшны, заживают меньше минуты, А вот если бы голову снесли или руку отрубили, то навсегда. Я показал отрубленную фалангу на левом мизинце. Подарок со дня нашего знакомства от великана Грендоля. Помнишь, сам-то как, после получения вольной поступил на службу в легион. Потом прошел отбор в личную охрану короля, а сегодня вот уволился. По дороге в лагерь я поведал Скале о своих приключениях и о том, откуда я появился в этом мире, как меня укусил Люпус, и каким я теперь стал. Скала, единственный, кому я доверился, нарушив все инструкции по выживанию разведчика на вражеской территории. Не знаю, почему я это сделал. Возможно, я увидел в его испещренном шрамами лице отражение себя самого, или мне импонировала его способность класть на удары судьбинушки большой и толстой, оставаясь при этом раздолбаем с правильными пацанскими взглядами. Или может я устал жить по инструкции. Возможно, это больше не вражеская территория, а мой новый дом, не знаю. Скала поверил в мой невероятный рассказ. Еще бы, он видел, как заживают на мне смертельные раны, как я нахожу путь в полной темноте и обнаруживаю людей по запаху, словно хищник. В лагере нас встретил Герд, двухметровая бородатая фигура скалы, вывалившаяся из чащи, до чертиков напугала парня. Лишь завидев меня, рыжий поборол желание рвануть прочь. «Кто это с тобой, молот?» – недоуменно воскликнул он. «Друг», – буркнул я. Напряжение с лица рыжего улетучилось, а в глазах блеснул задор. «Не имей 100 золотых, а имей 100 друзей, каждый даст тебе по 2, будет 200 у тебя», — хохотнул Герд. «Не знал, что ты дружишь с воинами Селта. Ты что, моя жена теперь?» — зыркнул на него я. «Смотри, а то быстро развод получишь. Ну ладно тебе, я вот ужин сладил. Прошу отведать, пока горяченькое». Герд снял с костра закопченный котел и поставил его на пень. «Суп называется сварено из того, что найдено. Не густо у тебя тут с провизией, а посуды на целый отряд. Раньше ты здесь жил не один, прошлые жильцы съехали, не понравился я им. Ну да, видел я в лесу их косточки, зверьем обглоданные». Скала подошел к Герду и оценивающе стал его разглядывать. «Где ты взял этого шута? Я думал, ты одиночка». «Был одиночка», вздохнул я. «Сегодня прибился. Ты сам меня захватил», — встрепенулся Герд. «Заткнись уже», — не выдержал Скала. «Я Герд», — протянул ему костлявую руку рыжий, ничуть не смутившись. Скала поморщился и сделал вид, что не видит руки. «Это Скала», — ответил я за него. Мы расселись вокруг костра, уплетая похлебку Герда. Впервые за несколько месяцев я почувствовал запах домашней пищи. Нехитрое блюдо из сушеных грибов, копченой куропатки и какой-то крупы оказалось приготовлено очень умело. Не зря этот балабол хвалился кулинарными навыками. «Какие у нас планы?» — повернулся ко мне Скала. «У нас?» — спросил я. «Я с тобой пойду, за мою голову наверняка уже назначена награда. Вдвоем как-то сподручнее выживать». «Втроем?» — возмутился Герд. «Отряд считают по количеству бойцов, женщины и дети не в счет», — отрезал Скала. Герд опустил глаза и немного сник. «Я всегда хотел стать таким, как вы, но я не могу, сложением не вышел. Не унывай, малый, жрачку готовить, тоже сноровка нужна. Будешь у нас кухаркой», — захохотал Скала. «Хорош трындеть», — проворчал я, — «поздно уже. Завтра с рассветом двинемся в Ксилон, найдем там для вас лошадей, а оттуда в Астрабан. Нужно обогнать войска Селта и предупредить королеву Тепию о нападении. Вот уже неделю мы пробирались на лошадях по лесам в сторону границы, обойдя армию Селта. Его войска двигались по торговому пути, который проходил южнее в обход лесов. По торговому пути осуществлялось купеческое сообщение между королевствами. Мы шли более коротким путем через реки и лесные тропы. Тяжелым военным повозкам и пехотинцам в латах там не пройти, и я рассчитывал выиграть преимущество во времени недели две. Перед моими глазами до сих пор стояло заплаканное лицо Тиды. Проезжая через Ксилон, мы заночевали в деревне. Ночь я провел с ней. «Ты опять покидаешь меня», — всхлипывала она, прижавшись ко мне, когда наутро я собирался в путь. Ее золотистые волосы щекотали нос. Я чувствовал родное тепло, но понимал, что не могу остаться и не могу просить ее ждать меня. Ей надо замуж, детей рожать, а не убиваться по бродяге из другого мира. Шаг лошади подо мной стал нетвердым. Длинный переход отнял много сил. Вечерело. Лес сгустился, вставая на пути корежистой стеной, отчего казалось темнее, чем обычно. Сбоку от тропы копошилось воронье. Приблизившись, мы разглядели массивные кости, исклеванные птицами. «Лось, матерый был», — задумчиво произнес Скала, Такого завалить не каждый хищник может. Даже волки стороной обходит. Кто его убил? Голос Герта немного дрогнул. Нечистый руку приложил. Говорят, в этих лесах демоны выходят на поверхность. Смотри, рыжий, ночью не спи, утащит, засмеялся скала. Озираясь по сторонам, Герт поежился. Присмотрев подходящую полянку, я распорядился разбить лагерь. Поужинав копченой козлятиной с сухарями, припасенными из деревни, мы завалились спать. Первым я поставил дежурить Герта. Я заметил, как его гложет чувство собственной никчемности, и специально поставил его первым сторожить лагерь и следить за костром, пусть ощутит себя дозорным, воином. Костер решили поддерживать всю ночь, только я мог обойтись без него и спать под открытым небом на холодной земле, словно зверь. Волчья кровь согревала и не давала простудиться, но в тепле костра и зверю приятней. Глядя в черное небо, я закрыл глаза. Мне снилась солнечная дача, на которой мы часто отдыхали с женой. Я вошел в дом, но вместо привычного уюта увидел, что мебель подернулась тленом, а на полу в пыли валялась мягкая игрушка, которую я подарил Ольге на день рождения, огромный медведь. Голова его была оторвана, а один глаз совсем отвалился. Я обернулся, но жены нигде не было. Я выскочил во двор. Солнце словно погасло, хотя был день, на безоблачном небе ни звезд, ни луны. Под раскидистой засохшей яблоней торчала черная надгробная плита, поросшая мхом. Я подошел ближе и отшатнулся. На меня смотрело лицо Ольги, высеченное в камне. Вдруг я почувствовал мерзкий запах. Я открыл глаза и сел. Герт благополучно спал, привалившись к дереву у потухшего костра. Скала храпел по другую сторону кострища. Я втянул воздух ноздрями. И снова запах свалявшейся шерсти, нечистоты гнилого мяса ударили в нос. Вскочив на ноги, я схватил молот, но тут же получил мощный удар в грудь и отлетел на несколько метров. Огромная тварь, похожая на гигантского черного медведя размером с автомобиль, встав на задние лапы, издала громогласный рык. Смрадное дыхание обдало мое лицо, а деревья, казалось, пригнули свои макушки. Я попытался встать, но руки и ноги не слушались. Словно зверь, я завыл, где-то вдалеке откликнулись волки. Что-то теплое струилось по всему телу. Я посмотрел на себя, половина груди разворочена. Медведь, рыча, приближался. Как вдруг, дернувшись на месте, он бросился назад. Эта скала рубанул мечом его сзади, и еле успел увернуться. Медведь ринулся на скалу. Тот выставил вперед меч. Клинок наполовину вошел в живот медведя и сломался. Монстр взревел и ударом лапы отбросил воина в сторону. Скала ударился о пень и потерял сознание. Герта нигде не было видно. Медведь устремился ко мне. Налитые кровью глаза уже пожирали меня. Кровь хлестала из его раны, но одержимый яростью, он не замечал этого. Вот и все. Сейчас он меня разорвет. Я не успел восстановиться. Для такой раны нужно больше времени, еще хотя бы минуту. Как вдруг бесшумные силуэты скользнули на поляну. Серые тени закружились вокруг медведя, кусая его пятки. Волки. Медведь закрутился, бешено орудуя лапами. Но верткая стая все больше раззадоривала его, уводя в сторону. Более всех выделялся огромный с посеребренной головой вожак. Тот самый, которого я вытащил из капкана. Скала очухался и встал на ноги. «Найди молот!» – закричал я, поднимаясь на колени. Я чувствовал, как срастаются мышечные волокна и кости грудины, еще мгновение, и я смогу биться. «Держи!» – закричал скала и швырнул мне молот, а сам выдернул из земли коряжину. Медведю удалось ранить и подмять одного волка. Вожак вскочил чудовищу на спину, вгрызаясь в позвоночник. Медведь упал на землю, катаясь по земле и пытаясь раздавить вожака. Тому пришлось отскочить, а медведь ударом лапы перебил хребет раненому волку. Я подхватил молот и вскочил на ноги. Глаза застлала звериная ярость. В два прыжка я очутился возле медведя, пригнувшись от встречного удара лапой. Хрясь! Молот впечатался в морду зверя, кроша зубы, разрывая десны. Прыжок назад и уход в сторону. Обезумевший от боли медведь кинулся за мной. Волки цепляли его сзади, а скала молотил корягой. Зверь отвлекся на скалу и на миг потерял меня из виду. Я прыгнул ему на спину и, вцепившись в холку одной рукой, другой кромсал его шею кинжалом. Кровь залила зверю глаза, он закрутился и вскочил на дыбы. Я пробил артерии и полосовал горло. Шумно выдохнув, медведь рухнул на землю, чуть не раздавив меня. Я еле успел отпрыгнуть в сторону. Жизнь хлестала из чудовища черно-красными фонтанами. Через несколько секунд его глаза застыли безжизненным стеклом. Сдох, тварь. Задыхаясь, прохрипел скала. Я подошел к погибшему волку и поднял его на руки. Стая стояла чуть поодаль. Вожак приблизился ко мне. «Спасибо, вожак». Я смотрел в глаза волку и вдруг ощутил, что он понимает меня. «Я похороню нашего брата». Вожак развернулся и нырнул в чащу, уводя за собой стаю. Скала, с изумлением наблюдавший за нами, опомнился и воскликнул. «А где этот рыжий крысеныш?» «Бросил нас, Герд», — позвал я. Кусты затрещали, выпуская трясущегося парня. «Ах ты, заячий помет!» — замахнулся дубиной скала. «Мало того, что Бурмила проспал, так еще и в кусты. Простите меня, я испугался, я никогда не видел таких огромных медведей», — лепетал рыжий. «Это не медведь, это Бурмила». Скала презрительно плюнул. Когда-то он был самым опасным зверем в лесах королевства, но потом Бурмила вымерли. «Откуда тогда он взялся?» – всхлипнул парень. «Ради тебя остался жить, хотел полакомиться. Говорят, у трусов мясо нежное. Отстань от парня», – успокоил я скалу. «Все обошлось. Если бы не волки, белеть бы нашим косточкам сейчас вороном на радости нам на гадость». «Почему волки помогли нам?» – воскликнул Герд. «Они мои братья», – ответил я. «Неужели ты Люпус?» – вытаращился на меня Герд. «Надеюсь, что нет». Глава 11. 20 октября 2020. Мегафон. Прода. Через день. 4 хлестный клевер. Лайки. Библиотеки. Подписки. Отличный способ порадовать автора и вдохновить на более частые и длинные проды. Подарок. А оставить отзыв в комментариях. Так это вообще святое. Приятного чтения. Глава 11. Спустя 5 дней мы достигли ворот Астрабана. Город раскинулся в излучине большой реки. С двух сторон его защищала вода, а две другие стороны окружала 4-метровая каменная стена общей протяженностью около 2 миль. По всей стене расположились бастионы, башни для стражников и припасов. Подступ к воротам опоясывал ров с водой. Настоящий город-крепость. Откидные широкие ворота, служившие одновременно мостом через ров, охранялись расчетом гвардейцев из 5 человек. Странная компания предстала перед ними. Воин-бродяга с лютыми глазами и волчьей щетиной на лице, в потемневших от крови доспехах из алмазного камня и боевым молотом. Великан с лицом в шрамах и темно-рыжей бородой, облаченный в форму бойца личной охраны короля Салта и с корягой на плече. И худосочный паренек в простеньких кожаных доспехах легионера. Не дожидаясь, пока нас остановит, я прокричал: «Доложите королеве, прибыл молот, у меня важное послание». Гвардейцы хотели было взять нас в кольцо до выяснения обстоятельств, но мой взгляд остановил их. Командир расчета понимал, что и десяток таких, как он и его солдаты, не справится с нами. «Да, господин молот, я отправлю доложить о вас. Прошу пока подождать возле ворот», придав голосу напускную уверенность, ответил командир. Мы спешились и расселись на каменных лавках у ворот. На крепостных стенах забегали гвардейцы. К воротам стягивались дополнительные расчеты. Я не стал углубляться в город, там нас легко окружить. В проеме ворот можно отбиться, отсюда и отступить, если что, проще. Но все обошлось. Прибежал запыхавшийся солдат и что-то сказал командиру. «Королева ждет вас, прошу следовать за мной», — натянуто улыбнулся командир. Тронный зал встретил степенным полумраком, прерываемым полыханием факелов. Маленькие окна бойницы не пропускали достаточно света, отчего зал казался величественным подземельем с массивными гранитными стенами и мраморными статуями. В конце зала по центру на приступке из черного камня возвышался резной трон из кости молочного цвета, отделанный черным бархатом. Статная женская фигура в черных кружевах и шелке, расположившаяся на троне, поднялась мне навстречу. Я подошел к Тепе и, как подобает в таких случаях, преклонил колено. В зале, кроме нас, было 2 расчета стражников. «Приветствую вас, ваше величество», — с легкой улыбкой произнес я. Тепе махнула рукой, и стражники покинули зал. «Ты обещал больше не возвращаться в мое королевство», — в голосе королевы слышался официоз, но ее большие серые глаза блестели, как мне показалось, радостью от встречи со мной. «Обстоятельства вынудили меня не только вернуться, но и вступить в ряды твоих подданных. Настал мой черед напустить холод и таинственность. Вот как и на какую должность ты претендуешь?» «Командующий войсками королевства». Брови королевы приподнялись, а в глазах мелькнула сначала злость от невиданной наглости, а затем тревога. «Королевству угрожает война», — продолжал я. «Через 2 недели вражеская армия будет у ворот Астрабана». «Кочевники пересекли долину теней», — воскликнула Тепия. «Хуже, король Солт без объявления войны готовится поработить твои земли. Тысяча конников и 2000 пехотинцев двигаются по торговому пути в Астрабан. Лицо королевы побелело. Мой брат, но почему? Не может быть. Я лично говорил с королем Салтом. Со мной два воина из его походного легиона. Они могут подтвердить мои слова. Почему ты помогаешь мне? Ты носишь моего волчонка. Теппия собрала большой совет, на котором объявила о моем назначении командующим королевской гвардией. Несмотря на молчаливый протест ее советников, королева согласилась отдать подготовку города к обороне полностью под мое начало. Также я убедил ее делегировать мне полномочия по управлению Большим Советом на время подготовки к войне. Громкая должность на деле оказалась не такой уж великой. Гвардейский корпус располагался только в Астрабане и насчитывал всего сотню бойцов. Такого количества солдат хватало для дежурства на воротах крепостной стены, охраны королевского замка и поддержания порядка в городе и близлежащих деревнях. При необходимости в дальние поселения для силового решения государственных проблем направлялся мобильный расчет из 10-12 человек. Вникнув в дела города, я понял, что внешних врагов у королевства давно не было. Последние набеги варваров и кочевых племен происходили еще во времена правления короля Ибриана, когда долина теней не была столь непроходимой. Астрабан был столицей древнего королевства Ибриан и фортом, отражавшим нападение врагов. Он стоял на пути кочевых племен, пересекавших долину в поисках рабов и наживы. За долгие годы город превратился в неприступную крепость, не использовавшую свои возможности в последнее время. Я взялся за подготовку города к обороне. Прежде всего, я временно изменил состав Большого Совета, исключив из него прощелык купцов, представителей пузатой знати и прочую гражданскую шелуху. Вместо них я ввел туда гвардейских командиров низшего звена, представителей оружейного дела, владельцев крупных кузниц и старост рыбацких артелей. Совет я собирал два раза в день, заседания проходили в закрытом режиме и в условиях неразглашения принимаемых там решений. Скала, как опытный воин, помогал мне советами, и я назначил его своим заместителем. Чтобы не обижать Герта, я позволил ему присутствовать на заседаниях Большого Совета, да и к самостоятельности пусть привыкает. Теппия избегала участия в заседаниях, сославшись на здоровье. Вместо нее на совете присутствовало ее доверенное лицо. Королева понимала, что ее личное присутствие носило бы номинальный характер, все решения принимались мной единолично, а совет был нужен лишь для того, чтобы воплощать их в жизнь. Это не самым хорошим образом сказывалось бы на статусе присутствующей королевы, подчеркивая ее несостоятельность в военное время. Но с другой стороны, Теппия видела, что ни она, ни кто-либо из ее окружения, ни один бывалый командир из состава Королевской гвардии не способны организовать полноценную оборону Астрабана и защитить его от многотысячной армии Салта. Десятилетия тихой и спокойной жизни и отсутствие внешних врагов превратили город-крепость в обычный торгово-экономический центр королевства, основным занятием которого стали ремесленное производство, ловля рыбы и торговля. С окрестных деревень и ферм сюда стекались повозки, груженные мясом и зерном. Из Дарамира приходили караваны с тканями и бакалеей. На севере королевства располагались рыбацкие поселения, промышлявшие в акватории Великой Воды, поставлявшие в Астрабан крабов, креветок и морскую рыбу. Я изучил состояние обороны города, забравшись в каждый уголок крепостной стены, исследовав каждый метр водной границы города. Солт, несомненно, направит удар на Астрабан. Падет столица, падет и королевство. Я разработал проект королевского указа о введении военного положения. После недолгих размышлений Теппи пришлось его подписать, на кону ее жизнь и жизнь подданных. Согласно указу, каждый житель Астрабана, за исключением стариков, детей и женщин с малолетними детьми, должен был отработать безвозмездно не менее 3 часов в день на государственных работах, связанных с подготовкой города к обороне. Была объявлена всеобщая мобилизация. Население Астрабана составляло около 10 тысяч человек, из них мужчин, способных держать оружие, около 2500. Но держать оружие и владеть им – вещи разные. Я не надеялся на боевые качества вчерашних ремесленников и рыбаков, а упор решил сделать на фортификацию крепости, а не на открытое противостояние. Лучше неумело защищаться, чем точно знать, что тебя убьют. Кузницы города работали в круглосуточном режиме, снабжая народное ополчение мечами и секирами. Мастера-оружейники изготавливали арбалеты и луки. Из близлежащих деревень я организовал поставки продовольствия, обязав крестьян сдавать сельскохозяйственную продукцию в условиях военного времени на нужды обороны Астрабана за половину цены. Предстояло выдержать осаду, а отсутствие запасов пропитания – причина падения многих осажденных городов и крепостей разных эпох. Недовольные толки и ропот сопровождали королевские подводы, собиравшие по деревням мясо, крупы, овощи и сыр. Продукты свозили в центральное хранилище в подвалы королевского замка. Кто-то проникся всеобщим чувством долга, а кто-то не сознавал, что лучше жертвовать малым и восполнимым, чем потерять свободу или жизнь. Как говорил Наполеон, народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. Оценив ситуацию, я понял, что все мужское население города в ружье ставить не имеет смысла. Скала мне поведал, что 2/3 армии Салта – это хорошо подготовленные профессиональные воины и лишь 1/3 – ополченцы из гражданского населения, решившие подзаработать на военной службе. Очевидно, король давно задумал наступление и тщательно подготовился. Отправлять горожан Астрабана против королевского легиона – это все равно, что натравливать свору мопсов на крокодила. Неоправданные потери ни к чему. Как говорится, бог не на стороне больших батальонов, а на стороне удачливых стрелков. Поэтому я поручил Скале отобрать из мужского населения более-менее пригодных для боя ополченцев. Таких набралось немного, всего около 500. Инициировав очередной королевский указ, я освободил выбранных рекрутов от обязательных работ и призвал их в королевскую гвардию на неопределенный срок до особого королевского распоряжения. Новобранцев разбил на 5 отрядов по 100 человек в каждом, используя принцип деления народа войск в современном мире. Стрелки, 2 отряда. Туда вошли охотники и все, кто владел луком или арбалетом. Копейщики, 2 отряда, в основной массе это были крестьяне, привычные орудовать граблями и тыкать вилами. Меченосцы, 1 отряд, туда вошли наиболее подготовленные рекруты, многие из которых в прошлом были воинами. Формировать отряд конницы смысла не было. Я отобрал из бывалых гвардейцев 5 воинов, обладающих мышлением стратегов и командирскими качествами. Каждого из них я поставил во главе отряда ополчения. Боевую сноровку остальных гвардейцев я оценивал при помощи скалы. Вести поединок с ним вызвались всего 20 человек. Они сносно выдержали испытание, а один из них даже смог уложить скалу. Сучье вымя. Негодовал скала. Щенок победил волкодава потому, что перед этим тот потратил силы на свору дворняк. Молодой гвардеец молчал, но его лицо светилось от гордости. Он единственный, кто поверг великана и теперь не входил в число дворняк, хотя в глубине души солдат понимал, что скала прав, никто из королевской гвардии не способен одолеть такого могучего воина. «Как твое имя, боец?» – спросил я победителя. «Сатис, господин командующий», – ответил парень, часто дыша и вытирая мокрый лоб. «Из 20 гвардейцев, прошедших испытание поединком, я сформировал что-то вроде военного спецназа, мобильный отряд для нанесения быстрых точечных ударов на разных участках боя, и избегающий открытого длительного противостояния с превосходящими силами противника. Отряд я назвал «Особая гвардия», подчинялся он только напрямую мне, а его командиром я назначил Сатиса. На этот же отряд я возложил функции проведения диверсии и разведки. О подобных тактических приемах в этом мире ничего не слышали. Понятия о рыцарской чести не позволяли прибегать к тактическим хитростям. Войны велись полустихийно, и вся их суть заключалась в открытом противостоянии в заранее определенном месте, чаще всего в поле, двух армий, либо в отражении набегов варваров, разорявших деревни. Внутренние столкновения ограничивались участием войск в подавлении распоясавшихся банд лесных разбойников и проходимцев. За короткое время мне предстояло создать из средневекового сброда мощную боевую единицу. Задача невыполнимая, но как много великих дел и свершений считались невозможными, пока они не были осуществлены. Я создал подобие военной учебки. На окраине города на берегу реки разбили шатры и полевую кухню для постоянной дислокации рекрутов. Покидать лагерь им было запрещено. По себе знал, в городе много соблазнов. Выпивка и женщины легко сорвут подготовку любого бойца, тем более, когда сроки столь ограничены. Утро в учебке начиналось на рассвете с кросса. Бег ради бега здесь был в диковинку. Лучники и копейщики – 5 километров, меченосцы и особая гвардия – 10. Затем купание в реке и завтрак. До обеда обучение тактике ведения боя в условиях осады с расстановкой боевых групп на крепостной стене. Обед, отдых 2 часа и возможность, при необходимости, поспать. Далее тренировки отдельно по отрядам по соответствующим боевым дисциплинам. Бой на мечах, стрельба из лука, бои на алебардах и копьях. Затем вновь совместные занятия рукопашным боем и борьбой. Я показывал броски, удушающие и элементарные болевые приемы, в основном рычаги на кисти локтевой сустав. Спарринги с использованием деревянных ножей, ужин, отбой. Занятия с бойцами особой гвардии проводил я лично. Отсутствие связи заставило меня обучить бойцов языку жестов спецназа. Вместо основ ведения боя на крепостной стене я обучал их скрытному передвижению по местности, разведке и тактике проведения диверсионных вылазок. Скала помогал мне контролировать учебный процесс в целом и занимался с отрядом меченосцев, обучая их премудростям боя на мечах. Один из рекрутов не выдержал и дезертировал. Другой где-то достал выпивку и, нахлеставшись вдрызг, не смог встать на утреннее построение. Дезертира изловили, и чтобы не расхолаживать остальных, властью королевы приговорили к тюремному заключению на 2 года с выполнением каторжных работ, а пьяницу публично высекли и вернули на службу. Спустя неделю новобранцы втянулись, их организм стал привыкать к большим нагрузкам и непривычным занятиям, чего нельзя было сказать обо мне. С утра до ночи я крутился как гончий хомяк в беговом колесе, вставал с рассветом и ложился за полночь, плюхаясь без сил на непривычно пуховые шелка кровати в спальне, предоставленной мне в королевском замке. Скала и Герб жили в полевом лагере, глаза и уши мне там нужны даже ночью. Кроме подготовки армии и проведения занятий в учебке, мне приходилось контролировать поставки продовольствия и инженерно-строительные работы по укреплению городских защитных сооружений. 4-метровую крепостную стену оборудовали котлами, которые разместили через каждые 50 метров за защитным бруствером с зубчатыми бойницами. Котлы я распорядился наполнить песком. Также на стену я велел натаскать тюки соломы, бревна и булыжники. Слабое место Остробана – это выход к реке. Там нет крепостной стены. Стена, опоясывая город, врезалась в воду на 10 метров от берега на глубину, достаточную, чтобы скрыть с головой конного воина. Пехоте и коннице стену по воде не обойти, а вот на плотах и лодках – запросто. Одно успокаивало, со слов скалы я знал, что в королевстве Солт не было флота. Большая река протекала только по территории королевства Тепия, впадая на севере в Великую воду, океан, ограничивающий север обоих королевств. При посещении походного корпуса армии Солта, лодок я там не заметил, но при длительной осаде враг может изготовить плоты, леса подходили близко к большой реке. С этим надо было что-то решать. Я порылся в памяти, вспоминая интересную теоретическую дисциплину, которую когда-то преподавали мне в Краснознаменной академии внешней разведки. Предмет тогда казался совершенно бесполезным, но довольно интересным, и назывался «Тактические аспекты ведения войн в различные исторические периоды». Знал бы, что так все обернется, с собой бы учебник прихватил, а еще лучше преподавателя. Речное пространство возле города я распорядился снабдить подводными кольями, утыков ими дно прибрежной полосы. Колья делали невозможным преодолеть водную преграду вплавь и на лошадях. С защитой от плотов было сложнее, но я кое-что придумал. На самые крупные рыбацкие лодки установили длинные тараны из бревен с металлическими наконечниками и специальные сети, выкованные из цепей. Также лодки снабдили дополнительными гребными местами и щитами, которые пристегивались к бортам снаружи, как на драккарах викингов, тем самым защищая внутреннее пространство от стрел и копий. Дополнительно пришлось сформировать боевой отряд из рыбаков. 10 больших 20-метровых рыбацких лодок, переоборудованных под боевые ладьи, по несколько часов в день тренировались таранить плоты. Кроме того, рыбаки отрабатывали навык скоростной гребли, взятие плотов на абордажный буксир с помощью металлических сетей, их уничтожение с использованием глиняных кувшинов с горящим маслом. Тренировки рыбаков я поручил бывалому старости одной из рыбацких артелей, который когда-то служил в армии короля Ибриана и знал военное дело не понаслышке. О себе я оставил общее руководство и контроль за новым военным флотом Остробана. Я убедил королеву отдать один из бастионов замка под госпиталь. Местные лекари, спецы по лекарственным травам. Травки – это, конечно, хорошо, но гомеопатия изрубленное тело не спасешь. Для обслуживания госпиталя я набрал целителей, травниц, повитух и всех тех, кто хоть как-то имел отношение к лекарям и народной медицине. В качестве бинтов я приказал простерилизовать хлопковые ткани, порезанные на длинные лоскуты. Антисептик сварили из ивовой коры каких-то трав. Герд проникся общим патриотическим духом, охватившим весь город, и всячески старался мне помочь, но больше путался под ногами и отвлекал дурацкими вопросами. Когда он в очередной раз пристал ко мне с расспросами по поводу, кто сильнее в открытом поле, конница или расчет лучников, я не выдержал и отправил его кашеварить на полевую кухню учебки. Что я такого спросил? Насупившись, возмущался парень. «Если что-то не устраивает, могу определить тебя в особую гвардию», хотел напугать его я. Герд оживился, его голубые глаза заблестели. «Правда, я и не смел тебя об этом просить», — воскликнул он. «Я хочу стать воином, струя барсучья», — плюнул я. «Чем бы дитя не тешилось, какой из тебя спецбоец? Я буду оруженосцем. У спецназа нет оруженосцев. Ладно, скажу Сатису, чтобы зачислил тебя в отряд и приглядывал за тобой. У семи нянек, 14 сисек, не пропадешь». Армия Селта приближалась к городу, я это чувствовал. Глава 12. Каждый день я спускался в королевскую тюрьму в подвале замка и пропадал там по несколько часов. Я не мог допустить захвата Астрабана и продумывал все возможные запасные варианты. План, над которым я ежедневно работал в тюрьме, казался жестоким и циничным. Он не особо мне нравился, но выбирать не приходилось. В военное время бремя необходимости превыше законов морали. Я переступил через себя и посвятил в свой проект пухлобокого старину Лера. Мой бывший надсмотрщик до сих пор служил в тюрьме и впускал меня туда втайне от всех. Он бесконечно мне доверял и проникся моей черной идеей. Каждый раз толстячок вздыхал и потирал лоб, когда открывал мне тюремную дверь. Ох, надеюсь, до запасного плана дело не дойдет, и никто не узнает о том, что мы сотворили. «Не унывай, старина», — успокаивал я его. «Это лишь предосторожность, которая, я уверен, не понадобится. Но если придет такое время, обещай мне, что ты выполнишь мой наказ, даже ценой собственной жизни. Клянусь». На 16-й день пребывания в Астрабане к королевскому замку прискакал запыхавшийся разведчик, которого я послал неделю назад по торговому пути навстречу армии Селта. «Идут», — задыхался гонец, грохнувшись на колени перед королевой. «День пути до нас. Почему раньше не сообщил?» — сверкнула глазами Тепия.